Глава 11. Солнечный свет вливался в комнату через три окна. Обе двойные оконные рамы были широко раскрыты, но окно в центре, на самом деле являвшееся дверью, было закрыто занавесками из тусклой парчи с поблекшими красками. Комната была точно такой же, как и кабинет Мартина Бренда, по другую сторону стены, но выглядела совершенно иначе. Она оказалась какой-то нежилой. Обои цвета слоновой кости в атласную полоску тут и там закрывали акварельные рисунки широкими белыми подложками или в узких золоченых рамках. Мебель, как ее и описывала Пенни, была позолоченной и плетеной. Большая ее часть оставалась накрытой пыльными чехлами, но с двух самых больших кресел они были заботливо сняты и свалены в кучу на кушетке в стиле ампир. Среди всей этой церемонности и блеклости красок Хелен Эдриан выглядела такой же живой и горячей, как солнечный свет. Ее волосы были почти золотыми, ее кожа лучилась здоровьем, а ее глаза были всего на один тон темнее, чем небесная голубизна, в чем и заключалось единственное существенное различие между ними. Она покачала головой и сказала: «Нет, хватит». Феликс отбросил назад густую прядь темных волос, вечно падающих ему на глаза. «Ну ты просто пой в полный голос! Я уверен, он лучше, чем когда-либо!» Она облокотилась на рояль и склонилась к нему. «Нет, я не хочу!» Он с осуждением сказал: «Ты что, боишься?» «Да, я боюсь повышать голос. Я не чувствую». «А тебе и не надо чувствовать! Пой! Все при тебе! Просто дай голосу выход!» Он задел ее чувствительную струнку, но она продолжала стоять, склонившись над роялем, вычерчивая на темном дереве воображаемые узоры и разглядывая свои пальцы с отполированными розовыми ноготками. «Феликс!» Он сыграл несколько аккордов и остановился. «Что такое?» «Это бесполезно. Я не могу выйти на сцену и петь шепотом. И я не намерена петь полный голос и срывать его». «Чему ты клонишь?» «О, ну, у тебя же ангажемент, Брайтони, на 2 недели. Как ты собираешься им воспользоваться, если не проработаешь над голосом?» «Ну, тут все просто. Я и не собираюсь им воспользоваться». «И всеми остальными ангажементами тоже?» «Я не думаю». «Ты не думаешь? А тебе следовало бы подумать». «Я не хочу сорвать голос». «Да ничего с твоим голосом не случится». Она, усмехнувшись, выпрямилась. «Итак, это мой голос, дорогой. Я буду признательна, если ты согласишься с этим. И если я не хочу петь, ты не можешь меня заставить». Он резко повернулся на своем вращающемся табурете. «Ты что-то хочешь этим сказать?» Кровь бросилась ему в лицо. «Что ты хочешь этим сказать?» Она смотрела на него и улыбалась. «Я просто не хочу петь, дорогой!» Он поднялся и приблизился к ней медленными, неторопливыми шагами. «Ты имеешь в виду только сейчас или сейчас?» «Хорошо. Тогда мы позанимаемся завтра. Так?» «Нет, я так не думаю». «Феликс, рассуждай же здраво!» Кровь отлила от лица. Прядь волос опять упала на лоб, подчеркнув его бледность. «Что значит рассуждай здраво?» Она беззаботно рассмеялась. «Это тебе сложно понять, не так ли, дорогой?» С трудом сдерживаясь, он сказал: «Нет, я не могу рассуждать здраво, когда речь идет о тебе, и даже не рассчитывай на это. Но ты собиралась рассказать мне, что ты имела в виду, разве?» Он сказал с внезапной яростью: «Однажды, Хелен, ты дождешься, чтоб тебя убили!» Она невольно отшатнулась. Перед ней стоял всего лишь Феликс, раздраженный, но что-то внутри нее дрогнуло и сжалось от страха. Она отступила назад, и в поле зрения попала дверь. Панели из слоновой кости, фарфоровая ручка и таблички на дверях с узором из мелких розовых роз находились почти в углу. Дверь была закрыта неплотно. Она подошла к ней, открыла и выглянула наружу. В ярде от них стояла на четвереньках миссис Белл и натирала паркет. Хелен невозмутимо закрыла дверь и вернулась обратно. Феликс по-прежнему был в ярости, но теперь он ее уже не пугал. Она приободрилась и сказала: «В следующий раз, когда почувствуешь себя убийцей, дорогой, не думаю, что об этом следует оповещать прислугу». И рассмеялась. «Ну, перестань же, Феликс! Пойдем вниз и посмотрим, достаточно ли вода теплая, чтобы искупаться?»